Знак свыше. В Курске готовилась серьезная полицейская операция. В УВД получили секретную информацию, что банда щегровцев, а точнее щегровская ОПГ, планирует ограбить один из банков Курска. Проблема была в том, что источник не знал ни названия банка, ни точной даты предполагаемого ограбления. Сравнительно крупных банков в Курске было 10, плюс филиалы московских банков. Известно было только одно – брать банк будут в ближайшие 2-3 дня. Возглавить операцию было поручено полковнику Илье Громову, который был специально для этого командирован из Москвы. Сам полковник, несмотря на свою фамилию, был небольшого роста и субтильного телосложения, но это не мешало ему быть грозой преступных группировок. Сейчас Громов был в отвратительном настроении. На совещании в УВД он слушал начальника отдела по борьбе с организованной преступностью майора Поповских и не видел, за что можно зацепиться. Поповских докладывал. Щегровская ОПГ не брезгует ничем. Разбой, ограбление, мошенничество в особо крупных, наркота, проститутки. Так сказать, полный джентльменский набор. Лидер группировки Соловьев Петр Данилович, 1979 года рождения, кличка Соловей, 3 раза сидел. Ох уж мне эти курские соловьи. — невесело пошутил Громов. — В его банде 24 человека, но работают очень аккуратно. Свидетелей не бывает. Или их так запугивают, что потерпевшие никаких показаний не дают. Так что единственный шанс от них избавиться — это взять их с поличным. — Алексей, а кто у Соловьева правая рука? — Некто Добрынин. Сергей Никитич, кличка Добрыня. 1985 года рождения, бывший учитель литературы, собиратель местного фольклора, сидел вместе с Соловьевым, там они и скорешились. И как же этот учитель на нары попал? Да очень просто. Собирал фольклор, а нашел в старой сгоревшей избе клад золотых монет. С государством делиться не стал, решил себе все захапать. Более того, в этой брошенной деревне начал проводить несанкционированные раскопки, а это уже статья. Он якобы думал еще деньги найти и построить музей народного творчества. Но закон есть закон, и поехал наш Добрыня на зону. А что у них общего с Соловьевым? Да ничего, просто Соловьев взял его на зоне под свою защиту, а Добрынин из благодарности стал его верным псом. В бандитских налетах не участвовал, отвечал за кадры. Быки его как огня боятся, он их насквозь видит. Теперь об остальных. Погоди, Леш, погоди. У меня тут одна абсолютно сумасшедшая идея. Просто все так совпало. Возможно, это знак свыше. Илья Иванович не понял. А можешь мне встречу с этим бывшим школьным учителем организовать? Да дело не хитрое. Он после освобождения поселился в Дубровке, живет один. Формально работает сторожем соседней базы сельхозтехники, но, конечно, там не появляется. Кстати, в этой же Дубровке и коттедж Соловьев расположен. Только зачем вам с ним встречаться? Хочу с ним, Алеша, о фольклоре поговорить. Ну, а заодно, если удастся, на нашу сторону перетащить. Пустой номер тяньте, Илья Иванович. Этот учитель с Соловьевым не ради денег, а ради идеи. Мол, меня государство обидело, ну, я ему доставлю неприятности. Таких перетащить невозможно. Так я же и говорю, идея сумасшедшая. Других зацепок у нас все равно нет. Солнце уже садилось, когда у дома Добрынина остановилась светлая Киа. Из нее вышел худощавый мужчина в возрасте и крикнул хозяину через забор. — Сергей Никитич, а я к вам. Добрынин не спеша подошел к калитке, оглядел гостя и поинтересовался. — С кем имею честь? — Полковник Громов. Московский уголовный розыск. — А здесь Курск. — Вы часом не заблудились? — Нет, меня командировали для помощи местным специалистам. Может быть, разрешите войти, и я расскажу вам о цели моего визита? — Проходите. Только у меня мало времени. — А я многое не займу. Мужчины устроились в летней беседке. Громов огляделся и, не торопясь, начал. — А скажите мне, Сергей Никитич, вы верите в знаки судьбы? — Предположим, верю. — Вот и я верю. Поэтому хотел вас просить помочь нам в обезвреживании банды щегровцев. — Вы же из ментовки. Уверен, отлично знаете, кто я. При этом на сумасшедшего вы не похожи. Вы для меня учитель литературы. Был учитель, да весь вышел. Но, как известно, бывших учителей и полицейских не бывает. Ну, так вот, я очень люблю русский фольклор, сказки, былины. — Дело мое прочитали, — усмехнулся Добрынин. И решили, что на почве любви к фольклору я буду вам помогать? — Именно, именно. Помните, были на трех богатырях? — Так вот, из-за вас у нас все не складывается. — Да что вы все вокруг да около? — Поясню. Произошло уникальное совпадение. Я когда понял, прям мурашки пошли. Так же, как и в Былине, у нас есть Илья Муромец. — И кто это, например? — Я. — Ну, вы же мне представились как Громов. — Все верно. Только я, как вы помните, из Мура. Меня друзья так и называют Илья Муромец. — Что-то на Илью Муромца слабо похоже. — Вы на мою комплекцию не обращайте внимания. Илья Муромец в первую очередь был славен своей силой духа. Пойдем дальше. Вы помните, как фамилия местного начальника отдела по борьбе с организованной преступностью? — Вроде Поповских. — Точно. Майор Алексей Поповских. Вот вам и Алеша Попович. Ваш шеф — бандит Соловьев. Естественно, Соловей-разбойник. Следите за моей мыслью. — Слежу, слежу. А вот дальше неувязочка получается. Вы уже, уверен, догадались, что Добрынин Сергей Никитич — это в нашей с вами былине Добрыня Никитич. Только он, вопреки оригиналу, на стороне Соловья-разбойника. — Почему Добрыня не может быть на другой стороне? — Да потому что все три богатыря только и делали, что боролись с разной нечистью на земле русской. Соловьев под это понятие идеально подходит. — Нет, Сергей Никитич, мы с вами должны быть вместе на одной стороне, и потом вам не могут быть близки идеалы вора-рецидивиста Соловьева. — Откуда вы знаете? Вы меня видите впервые. Я говорил с вашими учениками, и все они отзываются о вас как об очень честном и порядочном человеке. — Только вот наш самый гуманный суд в мире это не учел. — Зря вы, Сергей Никитич, обижаетесь на суд. Судья обязана была судить по закону, а не по совести. Но характеристику вашей личности она, конечно, учла, поэтому вы и получили минимальный срок. И знаете, что я думаю? Пора вам возвращаться к своим ученикам. — То меня после всего возьмет в школу. — Возьмут! Да еще как возьмут! Мы в областное управление образования направим представление от имени МВД России, что мы им очень рекомендуем принять вас на работу в качестве учителя русского и литературы. Уверен, они нам не откажут. Беседа затянулась далеко за полночь. Ну вот, пожалуй, и вся история о трех богатырях и соловье-разбойнике. Да, забыл сказать, через два дня после разговора полковника Громова с Добрыниным банду щегровцев взяли с поличным при попытке ограбления банка.